Глава 39. У Гектора Уэбба, высокого мужчины с прямой как доска спиной и военной выправкой, были коротко постриженные светлые волосы и грубоватое в оспинах лицо. Когда Рой Грейс вошел в таверну Королевского павильона на Брайтонской Касл-сквер, он сидел в баре с уже наполовину выпитой пинтой Гиннеса. Перед тем, как переступить порог, Грейс по привычке прошелся взглядом по лицам посетителей, но ни одно не вызвало беспокойства. Лет 20 назад Уэбб был детективом-инспектором так называемого антикварного отдела полиции Брайтона и Хоува, отдела, который по экономическим причинам был расформирован вскоре после его выхода в отставку. С тех пор он занимался тем, что пописывал документальные книги об авиации времен Второй мировой войны, удовлетворяя самую сильную свою страсть. «Что тебе взять?» — спросил Рой Грейс. «Заказываю я», — настоял Уэбб. После разговора с Кливу Грейсу ужасно хотелось выпить, но он все еще был на работе. «Диетическую колу со льдом, спасибо». Уэбб сделал заказ, и они, получив свое, уединились за тихим столиком. «Итак», — сказал Уэбб. Будучи еще молодым детективом-констеблем, Грейс какое-то время служил под началом Уэбба, который, как человек, очень ему нравился. Грейс быстренько изложил обстоятельства дела Эйлин МакУиртер, а потом сказал: «Ты очень поможешь мне, Гектор, если намекнешь, где именно следует искать украденное. Я крайне далек от мира антиквариата, хотя и пытаюсь сейчас в ускоренном порядке с ним познакомиться, в основном с неоценимой помощью Перегрина Стюарта Симмонса. Ты его знаешь?» «Да». «Ты поддерживаешь связь с кем-нибудь из прежних дилеров?» Уэбб сделал большой глоток. «Мир за эти годы сильно изменился, Рой. Ну да, я и сейчас на связи с некоторыми из моих старых контактов. И, как они говорят, большинство дилеров переживает сейчас трудные времена. Особенно после 11 сентября, когда сюда перестали приезжать американцы. Также они говорят, что и мода уже не та, что прежде. Люди теперь предпочитают иметь в домах современную мебель». Грейс кивнул. «Немаловажный фактор — это цена», — сказал Уэбб, допивая пиво. Грейс принес ему еще бокал. «Цена?» «Раньше люди обставляли дома главным образом старинными вещицами, потому что они обходились дешевле, чем новая мебель. Это Икея сбила цены на антиквариат. Моя младшая дочь недавно вышла замуж, так они купили в Икее чудесные столовые стулья по 30 фунтов за штуку». Он прихватил горстку орешков и, жуя, добавил: «Одно можно сказать наверняка, набег такого масштаба был спланирован заранее. И я совсем не удивлюсь, если многое из похищенного заранее же было и продано. Из страны все это могли вывести чертовски быстро. И вот что еще, Рой. Я бы не стал исключать участие в этом деле русской мафии. Скорее всего, это им приглянулись дорогие цацки, нежели кому-то в Испании. Но Марбелья — отличная отправная точка для русских и, конечно же, для ирландцев». «Ирландцев?» Уэбб кивнул. «Люди забывают о них, но ирландская мафия в этот бизнес пришла гораздо раньше итальянской. Слышал о банде «Белая рука»? Может, Аль Капоне и выкинул их из Нью-Йорка в конце 20-х, но они никуда не делись. Покопайся в Ира, и ты обнаружишь ирландскую мафию в самом ее сердце». Грейс криво улыбнулся. «Интересно». «В Нью-Йорке 20-х годов они проворачивали это вместе с итальянцами», — продолжал Уэбб. «Теперь в испанской Марбелье, спустя 90 лет, обделывают те же делишки за компанию с русскими и албанцами. Возьмем, к примеру, эти часы, Патек Филипп. Найдется масса русских, которые захотят получить редкие винтажные часы и будут готовы раскошелиться, не торгуясь. Когда я еще работал в отделе, мы знали, что двое из наших брайтонских дельцов ездили в Москву покупать краденые русские иконы, которые затем перепродавали в Финляндию, и кто знает, какими связями они за это время обзавелись». Грейс отпил колы. «Какие пути за рубеж нам нужно отслеживать? Ну, если допустить, что похищенный товар все еще в стране». «Что вряд ли», — сказал Уэбб. «Патек Филипп уже через пару часов после преступления могли уплыть через канал во Францию, в кармане какого-нибудь ишака, как мы их называем, отправившегося в однодневный тур на Нью-Хевенском пароме, где нет никакого досмотра. Обмен мог состояться в одном из придорожных кафе. Картины могли вырезать из рам и запихнуть на дно какого-нибудь чемоданчика для подобного же обмена. «С мебелью все обстоит не так просто». Он отпил пиво и вытер рот тыльной стороной ладони. «Ее вывести гораздо труднее. Вероятно, понадобился бы контейнер, который отправили бы из Шоремского или Нью-Хейвенского портов. Дорогие экземпляры поместили бы среди обычной мебели, сочинив для таможни легенду, согласно которой все это, к примеру, идет на убранство какого-нибудь дома во Франции. Обычные таможенники, как правило, в антиквариате не разбираются». «Прекрасно», — мрачно произнес Грейс. «Ну а если все это уже за границей, с чего мне следует начать?» «Я бы начал отсюда, с Шорема или Нью-Хейвена. Проверил бы все транспортные накладные на каждое судно, вышедшее из этих портов, уже через пару часов после ограбления, а также все те, что еще ждут отправки. Особое внимание уделил бы тому, что отгружается в Россию или Испанию. Подержанным машинам, похищенные можно спрятать внутри них, контейнеровозом с грузом лесоматериалов или стали на борту, где может легко затеряться контейнер, полный антикварных вещиц. Да местные порты неплохо было бы прошерстить, начиная с Дуврского, Портсмутского, Саутгемптонского и Харвичского». Грейс отпил еще колы. «Ты говоришь о масштабной операции, Гектор?» «Да, так и есть», — Уэбб пожал плечами. «Ты расследуешь жестокое убийство и ограбление, тянущее на многие сотни тысяч. Я тебе не завидую. Есть хоть малейший шанс, что ты согласишься тряхнуть стариной и поможешь мне с этим?» Уэбб покачал головой и улыбнулся, чтобы снова втянуться во всю эту политику. «Нет уж, спасибо. Мне вполне хватает возни в саду, рыбалки с лодки и посиделок с моими четырьмя внуками. Я лишь в июле получил лицензию на управление яхтой, чему несказанно рад. Знаешь, что я крепко-накрепко усвоил за 30 лет службы в полиции?» «И что же?» «Бороться с преступностью — это все равно, что лежать перед ледником и пытаться его остановить. Если бы я мог прожить жизнь заново и хотел во что бы то ни стало разбогатеть, а таких амбиций у меня никогда не было, знаешь, каким бы бизнесом я занялся? Торговлей продуктами или оружием, либо охранным. Люди всегда хотят есть, они всегда будут воровать и убивать друг друга». «Да ты пессимист, как я вижу». «Нет, Рой, я реалист». Когда Рой Грейс покинул таверну Королевского павильона, уже смеркалось. К тому времени, как он, зажав нос, чтобы не дышать испражнениями, начал спускаться по бетонным ступеням автостоянки Бартоломью, часы показывали уже без четверти 10. Нужно было ехать домой, и суперинтендант остановился написать Клио СМС-ку, сообщить, что уже в пути. Но едва он отослал сообщение, как тотчас же пожалел об этом. Вот уже несколько часов его терзала некая смутная мысль, и только теперь, когда она окончательно оформилась в мозгу, он понял, что должен сделать.